Если памятники народного творчества считались опасными даже в научных изданиях, то совершенно понятно, что цензура строго следила за изданиями для народа и за лубочными картинками. Строгости эти распространялись даже на пряничные доски. Приведу еще одно распоряжение. Имея в виду опасения, что под знаками нотными могут быть скрыты злонамеренные сочинения, написанные по известному ключу или к мотивам церковным, могут быть приспособлены слова простонародной песни и наоборот. Главное управление цензуры для предупреждения такого злоупотребления предоставило цензурному комитету в случаях сомнительных обращаться к лицам, знающим музыку, для предварительного рассмотрения нот. Понятно, насколько все подобные распоряжения, подобные опасения заставляли цензуру быть придирчивой и подозрительной. А всего подозрительнее был Бутурлинский комитет, который постоянно делал доклады государю о вредности какой-то книги или какой-то статьи и постоянно объявлял высочайшее повеление по цензуре, делал строгие указания и замечания по цензурному ведомству. Для примера того, как комитет относился к делу, приведу следующий случай. В начале 1849 года комитет сделал выговор за статью в «Современнике» о значении русских университетов. Комитет сам признавал, что статья эта, по ее изложению, не имеет ничего предосудительного, что, напротив, везде говорится в ней о нравственности и благотворности к правительству, о любви к России и прочем. Но, вникнув во внутренний смысл статьи, комитет призывал в ней неуместное для частного лица вмешательство в дело правительства. Граф Уваров пытался защитить статью. «Какой цензор или критик, — писал министр в своем объяснении, — может присвоить себе дар, не доставшийся в удел смертному? Дар всевидения и проникновения внутрь природы и человека, дар в выражениях преданности и благодарности открывать смысл совершенно тому противный. Я вижу себя принужденным откровенно заметить на это, что стремление, недовольствуясь видимым смыслом, прямыми словами и четко высказанными мыслями, доискиваться какого-то внутреннего смысла, видеть в них одну лживую оболочку, подозревать тайное значение, что это стремление неизбежно ведет к произволу и несправедливым обвинениям. Несмотря на объяснение Уварова, статья «Современника» все-таки признана вредной, и велено все статьи в журналах за университеты и против них решительно воспрещаются в печати. Приведу из интересных записок Никитенко несколько указаний на цензурную практику при комитете 2 апреля. Напоминаю читателям, что Никитенко служил цензором и близко знал ход дел. В 1849 году цензор Михелин вымарывает из древней истории имена всех великих людей, которые сражались за свободу Отечества и были республиканского образа мыслей. В республиках Греции и Рима вымарываются не рассуждения, а просто имена и факты. Что же это такое? Крестовый поход против науки? Здесь все под одну шапку. Вы все люди вредные, потому что мыслите и печатаете свои мысли. В апреле 1850 года в дневнике Никитенко читаем. Получена от министра конфиденциально бумага по запросу Верховного, или, как его называют, негласного комитета, следующего содержания. Вышла гадальная книга. От цензурного комитета требует, чтобы он донес, кто автор этой книги, и почему этот автор думает, что звезды имеют влияние на судьбу людей. На это комитет отвечает.